Часть вторая. Глава первая. «Почему ты не следишь за своими людьми?» Хазарин брезгливо смахнул с колена тополиный пух, залетевший в открытое окно квартиры, где проживал якут. «Или мне самому приструнить их, чтобы они не дергались раньше времени? Это же надо такое думать, взять нож и пырнуть старика. Теперь в доме барышева полиции с самого утра крутится. Кто это был, якут?» Якут не торопился отвечать. Он привычно сидел на подоконнике и смолил папиросу, выпуская дым наружу. Снежная завеса из июньского пуха крутилась по воздуху, норовя облепить лицо, залезть в уши, нос, глаза. Лениво отмахиваясь от напасти, он думал. Сдавать своих людей – последнее дело. Потом никакого доверия не будет. Отвернуться и сплавят при первой же возможности. С другой стороны, Хазарин прав. Если планируется тонкая игра, нужно выдерживать все инструкции. А этот дебил Валет поддался на дешевую уловку пацана, обиделся, что ему палец сломали. И что сделал? Решил таким образом отомстить, дать намек обидчику, что помнит о своем пальчике. Дебил. И что теперь? Отдать его Хазарину? Жаль парня, сожрут ведь его вместе со всем дерьмом. Дай слово, что ничего ему не сделаешь. Пахан решил сохранить Валета для себя и потому говорил решительно. Резко сбил пепел с папиросы вниз. Он не засветился, полиция даже не знает, кто вообще старика порезал. Мотивов даже нет. А как связать стычку малолетних дураков с этим происшествием? Дознаватели не докопались даже до нее. «Так он еще и малолетка?» — Хазарину стало смешно. «Я работаю с клоунами, честное слово. Ты хотя бы понимаешь, что нам нельзя ошибиться? Неужели в твою голову еще не дошла одна мысль? Нам не полиция страшна, а те, кто выше, кто решает за нас, как жить и умереть?» Даже мне не по себе от таких заказчиков. А тут такое происходит. Непонятное. Ладно, даю слово. Я не трону твоего шныря. Только с одним условием. Сегодня же его не должно быть в городе. Снимаешь всех топтунов с постов, убираешь их от особняка. За пацаном и девкой никакой слежки. Тем более они уже второй день не встречаются. Разругались, голубки, что ли? Тебе все ясно? Уяснил. Якут погасил окурок в банке из-под консервов, но слезать с подоконника не торопился. Парня отправлю в деревню, пусть остынет, слишком вольно себя повел, здесь ты прав. А что нам делать? Людей на стреме держать или распускать пока? Отложим пока, дело не горит, задумчиво произнес Хазарин. Кстати, проверь возле дома территорию, сдается, вас пасут. Не забывай, что Гнус был помечен и в первую очередь пришел сюда. Значит, охрана девки могла рвануть за ним. Если так, меня они тоже срисовали. И как же ты упустил слежку, ехидно спросил якут. Твои возможности дали сбой? Помолчи, якут, здоровее будешь. Мне наплевать, если срисовали. Никто даже не поймет, какую я играю роль в этих событиях. Хозяева дали четкие инструкции, где любые методы разрешены. Хазарин легко поднялся с дивана, сдвинул шляпу на глаза и, прежде чем уйти, напомнил, чтобы провинившийся исчез немедленно из Албазина и ни при каких условиях больше не привлекался к операции. Якуту не нужно знать о последствиях необдуманного поступка. Шнырь порезал дворянина, одаренного. Как ему еще повезло, что не получил силы под зад? Хазарин хорошо знал, чем грозит такая глупость. Если Барышев подвесил маячок на дурачка, он обязательно скажет об этом молодому Назарову. А тот непременно начнет искать виновника. И найдет. Так кого легче убрать с дороги? Старика или шныря уголовного? Ответ очевиден. Вот пусть Назаров этим и займется. Даже интересно будет, как он мстить собирается. У Хазарина крепла уверенность в действиях мальчишки. Гнев, ярость, желание наказать урода, поднявшего руку на человека, давшего приют сироте. Отличная мотивация. И еще бы. Может, подкинуть ему след? Или сам справиться? Подумав, Хазарин уверенно ответил самому себе. Справиться без посторонней помощи. Вовка Валет закинул свою потрепанную старенькую сумку на заднее сиденье, а сам сел рядом с водителем. «Дароу, Пут!» – он подал ему руку. «Но и тачка у тебя. Угораю с нее. Где ты такую отрыл? На вторсырье?» Парень с массивной челюстью, неопрятными жировиками на шее, мрачно посмотрел на своего пассажира, поерзал на месте, словно что-то ему мешало сидеть, и пропыхтел. «Пасть, захлопни, фуфел. Из-за тебя теперь придется машину гнать в какую-то мухосрань, а потом сразу обратно. Якут недоволен твоим косяком, а я здесь при чем? Ни выспаться, ни пивка вечером попить. Дорожная полиция в раз срисует, прав лишит. Якут тогда меня зароет. И так злой, как черт, на всех кидается». «Не понимаю, чего тут такого?» — разнервничался Валет. «Ну, подумаешь, фраер кацанул не до смерти же. Я ведь намек хотел одному козлу дать, чтобы руки не распускал. Вон, палец в гипсе». Словно желая, чтобы водитель убедился в серьезности травмы, парень поднял палец, плотно упакованный в гипсовый кокон. Шмыгнул обиженно, что Пут никак не отреагировал и уставился в лобовое стекло. День обещал быть солнечным и жарким, и Валет сразу размечтался, что как приедет в деревню, где живет его тетка, сразу же побежит на речку. Места там классные, сосновый бор, полянки, пляж с золотым песочком. Ну его, этого якута. Как стал контачить с Хазариным, сразу стал нервным, дерганым. То ли боится волхва, то ли сам себе на уме. Лучше, конечно, работать с якутом, тот мужик с головой глупости городить не будет. Теперь же ввязались в какую-то непонятную авантюру, подставились по полной программе. Пришлось валить из города. Чего он так разнервничался? Ведь Валет не оставил никаких следов. Даже кепку на нос натянул, куртку черную безразмерную нацепил, чтобы скрыть рост и фигуру. Все сделал, чтоб терпило не опознал. И бил сознанием, чтоб не завалить. Легкий тычок в брюшину и ходу в подворотню. Столько времени следил и не воспользовался моментом. За город выехали через северную трассу. Пут не хотел стоять в пробках, плотно закупоривших автостраду, ведущую вдоль Амура. Потратили лишних полчаса, но вырвались на свободу. Пристроившись за небольшой колонной из грузовых и легковых автомобилей, проскочили придорожный гостиничный комплекс, автозаправку и большую стелу, на которой, сверкая позолотой, красовалось название города. Можно было расслабиться. Но Пут поступил неожиданно. Он стал тормозить и прижиматься к обочине. Задремавший Валет отлип от кресла и всмотрелся в человека, идущего к машине. «Не нахрена нам попутчик?» — грубо спросил он у Пуда. «Жалко, что ли? Подбросим?» — пробасил водитель. Человек подошел и облокотился на открытое окно со стороны Валета. Теперь его можно было хорошо рассмотреть. Молодой парень, одного возраста с Вовкой. Одет в простенькую куртку, капюшон накинут на голову. Улыбается, обнажая ровный ряд зубов. «Не подбросите до кафе Каца?» — спросил он с надеждой. «Что-то никто не хочет попутчиков в дорогу». «Это возле подъема на перевал, что ли?» — на всякий случай уточнил Пут. «Ну да, там есть отворот на лесничество. Мне туда. К дядьке еду. Звал меня на каникулы. Вот, пока занятия не начались». «Что-то я тебя не знаю, братан», — высказался Вовка. «Кто таков будешь? Из города или по-сельски?» «Городской». «А тут, как оказалось, взял бы такси», — резонно усомнился Пут. «Денег нет. Пешком от контрольно-пропускного пункта шел с самого утра. Говорю же, никто не останавливается. Все легковушки забиты, грузовые даже внимания не обращают». Парень захлопал глазами. «Возьмете?» «Ныряй назад», — мотнул головой Пут. «Сумку мою не раздави», — предупредил Валет. «Там хавчик лежит». Хлопнула дверь. Пут осторожно вывел машину на трассу и поехал дальше, постепенно набирая скорость. Внутри автомобиля постоянно что-то скрипело, кряхтело, посвистывало, словно чудо техники собиралось развалиться на ходу. Валета стала угнетать молчание в салоне, и он, полуобернувшись, спросил. «А где живешь?» «На второй Купеческой, неподалеку от Ориента». «Опа!» — обрадовался чему-то Валет. «А знаешь такого Гриху? Он на Дворянской улице обитает, в магической гимназии учится, типа Волхв». «Знаю, почему нет?» — ровно ответил попутчик. «Друг твой?» «Не, враг!» — засмеялся довольный своей шуткой парень. «Сталкивались как-то, мнениями не сошлись». Пут засопел, словно хотел предупредить соседа, чтобы тот не болтал лишнего. Видимо, у Валета совсем нарезку сорвало после случившегося. «А, мне все равно, я с ним только в клубе пару раз виделся». Голос у попутчика на заднем сиденье был равнодушным. «У него своя компания, дворянская». «Мы всегда для них холопами останемся», — буркнул Пут. «Ты еще на что-то надеешься?» «Да, по барабану», — тут же откликнулся парень. «О, скоро еврейский дворик будет, там и тормозни». «Еврейский дворик?» — удивленно спросил водитель. «С чего так?» «Ну, Кац же еврей, вот и прозвали его кафе еврейским двориком. Вот спасибочки, что довезли, а то шлепал бы на своих двоих, мозоль натирал». Парень оказался на улице, приветливо махнул рукой и еще долго стоял, глядя вслед уезжающей колымаги, грохочущей на весь подлесок, подступившей вплотную к трассе, а затем провел рукой, начиная со лба и заканчивая подбородком, словно пот вытирал. Лицо паренька внезапно изменилось, съежилось, словно старая кожа, и сползло следом за рукой. Ледяной взгляд Григория еще некоторое мгновение провожал далекую точку, после чего он развернулся и медленно пошел вдоль трассы обратно в город. Общение с рейсерами не прошло даром. Григорий много чего узнал о машинах, об их слабых или сильных сторонах. В данном случае надежность транспортного средства, доставившего его в это место, нисколько не волновала парня. Пока ехали, он тщательно просканировал все узлы развалюхи, выявил проблемные точки и послал сконструированных им на ходу жучков-убийц. Один из них должен перерубить тормозной шланг, чтобы возникло подозрение на гидравлический разрыв. А другой заклинит насос гидроусилителя, чтобы наверняка. Впереди, через несколько километров от еврейского дворика, начинается подъем. Пут обязательно снизит скорость, а вот потом на спуске не удержится и даст газу. Там сначала идет ровное и прямое полотно, а через 5 километров начинаются крутые повороты. Водитель начнет снижать скорость, но у него ничего не получится. Машина станет неуправляемой и улетит в глубокий обрыв. Шансов выжить для сидящих в ней не будет. Стоит ли жалеть о водителе? Он как бы не виноват и отвечать за грехи Валета не должен. Внимательно рассмотрев ауру Пуда, Григорий отверг первоначальный план его спасения. Оба должны погибнуть. Это такой же упырь с разорванной аурой и настолько черной энергетикой, что рано или поздно она проявится, и тогда могут пострадать невинные люди. То, что сделано, не воротишь. Решение принято и не подлежит пересмотру. Клан молодого Назарова должен обезопасить себя от будущих проблем. А эти двое – лишь первые жертвы его справедливого гнева. Даже удивительно, что никаких угрызений совести молодой Волхв не почувствовал. Дистанционное убийство людей слегка размывает степень своей вины и не дает взваливать на себя тяжесть преступления. Не удержали машину на дороге, улетели во враг. Техническая неисправность – всего-то. Расслабившись, Гришка стал насвистывать какую-то мелодию. Так и шагая, он периодически вытягивал руку, надеясь, что какой-нибудь сердобольный водитель подкинет его до города.